Вместо предоставленных ей 5 минут и добавленной сверху еще минуты, Елена затратила на приведение себя в порядок никак не меньше 10. И все же, учитывая то, что получилось в итоге, это было рекордное время. И не на полностью преобразилась. От разбитной девицы, которую увидел сыщик всего несколько минут назад, не осталось и следа. Девушка не только успела принять душ, но еще и сделала легкий макияж, переоделась и накрасила лаком ногти. Гуров с усмешкой проводил ее глазами. Подождал, пока она усядется на диван, небрежно отодвинув в сторону какие-то вещи, а затем проговорил. «Вот теперь я вижу, что вы в состоянии отвечать на мои вопросы». «А в чем, собственно говоря, дело?» Инина пыталась сказать это несколько вызывающе, но сыщику не заставило большого труда рассмотреть заделанной агрессивностью явное недоумение и замешательство девушки. «Скажите, где вы были в промежуток времени, начиная с 21 часа вчерашнего дня и кончая 7 часами утра сегодняшнего?» Задал встречный вопрос Гуров. «А зачем вам это надо знать?» «Не сдалась Елена». Гуров с улыбкой склонился над ней, заглядывая девушке прямо в глаза. Он прекрасно понимал, то, что он собирается сделать сейчас, некрасиво, грубо и банально. Но терять времени на пустые препирательства не собирался. Он уже и так жалел, что приехал сюда, потеряв драгоценное время на, судя по всему, бесперспективную линию следствия, и растрачивать дальше его впустую не собирался. «Милая Елена Алексеевна», — кратчево проговорил Гуров, «если вы думаете, что полковник милиции приехал сюда только за тем, чтобы отвечать на ваши нелепые и бессмысленные вопросы, то вы глубоко заблуждаетесь. Или вы перестанете поясничать и будете отвечать на мои вопросы вместо того, чтобы нести чушь. Или проведете эту и 2 последующие ночи в обезьяннике, в компании с наркоманками и рецидивистками. Что предпочтете?» «Да что вы сразу в бутылку лезете?» Инина явно испугалась. «Спрашивайте, я отвечу. Мне скрывать нечего». «В бутылку лезу не я, а вы. И, судя по всему, довольно давно», — отрезал Гуров. «А вопрос свой я могу и повторить. Но это будет первый и последний раз. Итак, расскажите мне, где вы находились с 21 часа вчерашнего дня до 7 утра сегодняшнего?» «Так у Таньки и была!» Горячась проговорила Инина. «Толкую же вам, что она мне потом про костюм говорить начала. Дескать, что я его забрала, а я и в глаза никакой костюм не видела. Я ведь и когда ваше удостоверение увидела, то подумала, что эта стерва на меня ментов, ой, извините, милицию ко мне вызвала». «Елена Алексеевна», — перебил ее сыщик, — «давайте начнем все сначала и, пожалуйста, подробнее». Дальше все было просто. Инина, видимо, смирившись с тем, что на вопросы грозного полковника придется отвечать, и отвечать откровенно, выложила все, что помнила о вчерашнем вечере, прошедшей ночи и сегодняшнем утре. Она рассказала, что некая Татьяна Снежина, работавшая продавцом на Измайловском рынке, давняя подруга Ининой, пригласила ее к себе домой на вечеринку. Поводом послужили необычайно большая выручка, полученная Снежиной за день, и предстоящий выходной Татьяны. Сама Елена сейчас нигде не работала, и посему препятствий разделить застолье с подругой для себя не нашла. К Снежиной Елена приехала около 7 часов вечера. Остальные гости к тому времени уже собрались и ждали только Елену. Девушка сказала сыщику, что кроме Снежиной с мужем Валерием, на вечеринке присутствовали приятель супруга Татьяны и ее сестра с кавалером. Гулянка продолжалась до 2 ночи. И ничего необычного на этом спонтанном празднике не случилось. За исключением того, что Татьяна с супругом все время пытались сосватать Инину приятелю Валерия. Последний Елене совершенно не понравился. Она отбивалась от предложений как могла. И именно потому, что приятель Валерия навязывался в провожатые, заказав такси, домой не поехала, оставшись ночевать у подруги. А утром часов 8, когда Татьяна разбудила Инину и потребовала объяснить, куда мог деться спортивный костюм, Елена обиделась на Снежину и уехала домой. «А почему именно вас она обвинила в пропаже костюма?» Прервав словоизвержение обиженной Елены, поинтересовался сыщик. «Да этот баран безмозглый, ну Колька, приятель Валерия, шампанским меня облил, вот мне и пришлось переодеться!» С горячностью пояснила Инина. «А Танька лошадь, меня в два раза шире, ее платье на мне, как на козе чехол от самолета. Вот я и надела спортивный костюм. В нем хоть не как пугало выглядело. Но потом, когда мое платье высохло, я снова переоделась. А костюм утром пропал. Мы весь дом перерыли, а его нигде найти не могли». «Ну а вы тут при чем?» Поинтересовался Гуров. «Вот и я ей то же самое говорила», — взмахнула руками Елена. «А она мне твердит, что раз я его надевала, то и отвечать за этот костюм должна. А я ей говорю, что...» «Ну да бог с ним, с костюмом!» — вновь прервал Инину сыщик. «Значит, кроме ваших друзей, никто подтвердить не может, что вы у них дома вчерашний вечер и всю ночь провели?» «Нет». Немного растерянно протянула Елена, а затем встрепенулась. «Хотя почему? Танке какой-то хмырь часов 12 заходил. Я его не знаю, можете у Танки спросить, как его зовут. Но меня он точно запомнил. Я ему дверь открыла, а он давай наезжать. Дескать, кто такая и что тут делаешь? Я прям офигела и уже хотела наорать на него. Да тут Танька из кухни выскочила. Я ей говорю, что мол...» «Хорошо, этого вполне достаточно», — оборвал девушку Гуров.